Последний рывок. Он был невероятно тяжел. Тем более, что раны оказались не столь уж и незначительными. У Аята болело правое плечо. Камень, выпущенный из пращи, хоть и прошел вскользь, но все же повредил кость. Еще хуже обстояли дела у Салан. Ее ударили по спине мечом. Рана была неглубокой, и в пылу боя Линда не обращала на нее внимания. Однако после перевязки ситуация резко осложнилась. Обильная потеря крови, учащенное дыхание, мутные глаза – все указывало на то, что долго сержант не протянет. Сказывались и сумасшедшая гонка, и ужасающая жара. Тиун с удивлением смотрела на удаляющихся разведчиков. Они не задержались в зоне Гетер ни на одну лишнюю секунду. Короткие слова благодарности и в дальнейший путь. Группа быстро двигалась на юго-запад. Ей оставалось чуть больше 15 километров. В былые времена 3 часа пути, но сейчас этот путь дался гораздо тяжелее. С каждой минутой ослабевала Салан. Вскоре ее пришлось уже поддерживать. Кое-как девушка передвигала ноги, но делала это чисто автоматически. И в тот момент, когда Сириус начал клониться к горизонту, разведчики увидели цель своей экспедиции. Храбров не был специалистом, но даже он понял, что это конечная точка. Относительно целое, хотя и засыпанное песком здание. Совершенно не различалась взлетно-посадочная полоса, но это и естественно. 2 века не прошли бесследно. Самое главное, чтобы покрытие сохранилось. А в этом уже практически никто не сомневался. Взрыв ядерного заряда произошел как минимум в 40 километрах восточнее. Подобное смещение земной коры вряд ли было возможно. Стоя на вершине бархана, люди молчаливо взирали на эту удивительную картину. Десятки зданий, словно грибы, прорастали сквозь песок. «Вот и все», — устало произнесла Олис. «Еще полчаса на обследование грунта, и можно вызывать базу. Боюсь, что у нас не будет столько времени», — ответил Тина и указал на восток. Примерно в 2 километрах от группы двигались какие-то существа. По их скорости и малочисленности можно было сделать вывод, это властелины пустыни. Они обошли сектор Гетер и прорвались через радиоактивную зону. В настойчивости мутантам трудно отказать. Несмотря на потери, они упорно преследовали разведчиков. Впрочем, как и Линк, однако его пока еще не было видно. Соперничать в скорости с властелинами пустыни бандиты не могли. Посмотрев на Аланок и Аята, Олис улыбнулся. «Ну вот, пришел и мой черед», — вымолвил он. «Ридли заслужил славу героя по праву. Я докажу, что не хуже его». «Может быть», — начал самурай. «Нет», — резко остановил друга Храбров. «Задержать их могу только я. В вашем распоряжении минут 15. И не теряйте времени, спешите». Подхватив Линду, Тина и Олис бросились к космодрому. До него было около 0,5 километра, и разведчики преодолели его на одном дыхании. Салан рухнула без сил. Аята выл от боли, а Кроул на четвереньках ползала по песку. Маленькой лопаткой девушка наконец отрыла верхний слой и ткнулась в твердое покрытие. «Ну что?» — выкрикнул японец. «Здесь в норме», — сказала Аланка. «Однако по инструкции я должна сделать не менее 10 проб в разных местах, иначе риск аварии слишком велик». «Ты спятила?» — вскочил на ноги Тина. «Вызывай корабль немедленно, иначе вся наша экспедиция потеряет смысл». «А если судно проломит площадку и взорвется?» — возразила Олис. «Плевать, мы погибнем вместе с ними. У нас нет выбора. Либо умереть под ударами властелина в пустыне, либо в огне взорвавшегося космического корабля». «Нет, я не могу этого сделать», — обреченно сказала девушка и опустила руки. «Сотни погибших, разрушенный космодром — это слишком большая цена за наши жизни». «Я так не считаю», — зло проговорил Аята и поднес лезвие меча к шее Кроул. «Если ты сейчас не вызовешь базу, твоя голова слетит с плеч. И поверь, я не блефую». Аланка подняла глаза и взглянула на самурая. каменное выражение лица, взгляд полной уверенности и руки в полувзмахе, держащие меч. Одно неверное слово или движение, и оружие сделает свое дело. Олис ни на секунду не сомневалась, что Тина сдержит свое слово. Трудно сказать, какое решение приняла бы девушка, но в этот момент на локтях приподнялась Салан. «Делай то, что он говорит», — скомандовала сержант. «У Алана может больше не быть такой превосходной возможности. Риск вполне оправдан». Дрожащими руками Кролл расстегнула рюкзак и достала пульт связи. Она быстро подключила питание и еще раз взглянула на Линду. Та утвердительно кивнула головой. Набран нужный код. На панели сразу вспыхнуло несколько огней. Сигнал вызова пронесся через космос к далекой станции. «База, база вызывает Тоскона», произнесла Кроул в небольшой микрофон. Уже пару секунд спустя раздался сильный мужской голос. «Тоскона, это база, слышим вас хорошо, передавайте». «Космодром номер 4, восточная часть. Космодром номер 4, восточная часть», дважды прокричала девушка. По ее щекам текли слезы, все тело дергалось от пережитого страха, а руки судорожно сжимали пульт связи. «Вас понял, вас понял, вас по...» Раздалось странное шипение, огни на панели погасли, голос исчез. Воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь свистом ветра и шуршанием песка. Олис бессильно откинулась на спину. «Вот и все», — прошептала Салан. «Мы сделали это. Аппаратура работала полминуты, но большего и не потребовалось. Теперь осталось только ждать». «Сколько?» — спросила Аята, глядя на бархан в отдалении. «Четверть часа, не более. Десантный корабль всегда находится в боевой готовности. Сейчас, развивая предельную скорость, он уже приближается к планете. Учитывая излучение, никаких маневров предприниматься не будет». «Что ж, нам остается надеяться на их своевременную посадку. В противном случае, они найдут на Тосконе лишь трупы своих разведчиков». Линда с трудом села и посмотрела на восток. Именно там происходили события, от которых зависела жизнь остальных людей. Сумеет ли Храбров продержаться нужное время? На этот вопрос ответить мог только Всевышний, и именно к нему сейчас обращался Олис. Он понимал, что обречен, но надеялся умереть достойно, как подобает воину. Скинув куртку и рубаху, Русич обнажил крепкий торс, опустился на колени и закрыл глаза. Рядом был воткнут его двуручный меч, единственное оружие, которому юноша доверял полностью. Трудно сказать, что чувствовал сейчас Храбров, но он полностью потерял контакт с реальностью. Его сознание слилось воедино с окружающим миром, с планетой, со Вселенной. В мозг хлынули излучения, звуки и краски, о которых Олис даже не догадывался. Его тело начало наливаться силой и гибкостью. В тот момент, когда властелины пустыни поднялись на бархан, Русич уже был готов к битве. Он стоял в полоборота к врагам, держа меч в согнутых руках параллельно поверхности. Взгляд юноши был устремлен куда-то вдаль. Мутантов землянин как будто не замечал. Смерть уже не пугала Храброва. Он видел тот мир, куда ему предстояло попасть, и был готов к этому. Несколько секунд Карс смотрел на человека и не мог понять, что удерживает его от немедленной атаки. Казалось, стоит только взмахнуть рукой, и воины уничтожат этого солдата. По сравнению с ними, он был мелким, слабым, тщедушным существом. Однако вождь видел воина в деле. Одним движением меча этот парень расправился с огромным вампиром. Что-то странное было и сейчас. Поза, сброшенная одежда, выражение лица, взгляд — все говорило о готовности человека умереть. Но какой ценой это обойдется властелинам пустыни? Былой уверенности мутант уже не испытывал. С тяжелым сердцем он отдал команду. Четверо его солдат, как хищники, бросились на противника. У воина не было ни малейшего шанса на спасение. Бой начался. И что самое удивительное, Олис не испытывал страха. Мало того, он до сих пор находился в прострации. Надвигающиеся на него властелины пустыни сливались в странные цветные пятна, и от них постоянно приходилось уворачиваться. Впрочем, это было не так уж сложно. Мутанты все делали почему-то очень медленно, словно в замедленной съемке. Постепенно их очертания становились отчетливее. И тут Храбров с удивлением обнаружил, что сражается уже несколько минут. Один из врагов с разрубленным черепом лежал чуть в отдалении, а остальные, истекая кровью, все еще продолжали атаковать. В их глазах юноша отчетливо видел страх и восхищение. Они никак не могли понять, почему этот парень все еще жив. Не понимал этого и сам Олис. Русич был хорошим воином, но бороться с пятью мутантами он вряд ли мог. В схватку явно вмешались более могущественные силы. Окрыленный божественной помощью, Храбров уложил еще одного врага и отошел чуть назад. Та же поза, выражение лица и взгляд. Невольно Карс опустил оружие. Терять солдат ради столь бессмысленной цели, по меньшей мере, глупо. Этот человек – настоящий дьявол. В его глазах не было никаких эмоций, а движения тела, рук и ног отточены до автоматизма. Именно сейчас вождь понял, что победы не добиться. Наступают новые времена. Безраздельная власть мутантов в пустыне смерти клонится к закату. Сюда хлынет волна подобных воинов, и остановить их не сможет никто. Но чтобы этого не случилось, надо уничтожить разведчиков, даже ценой собственной жизни. Властелин пустыни поднял над головой огромную дубину и издал боевой клич. Однако он тотчас же потонул в страшном грохоте, раздавшемся с неба. Испуганно отшатнувшись, Карс задрал голову. Огромный дискообразный предмет быстро приближался к поверхности. Вскоре он приобрел форму космического корабля с пылающими дюзами и сигнальными огнями. Вождь никогда не видел ничего подобного. Но старики кое-что рассказывали о былой цивилизации. Теперь все стало ясно. Воевать с подобной техникой мутант не собирался. Жест рукой, и властелины пустыни быстро покинули поле боя. Их путь лежал на север, к родным оазисам. Надо было готовиться к вторжению. Наступают трудные времена. Коун и Аланс сидели на вершине бархана и наблюдали за схваткой землянина и властелина в пустыне. Это было незабываемое зрелище. На фоне заходящего светила разворачивалась кровавая драма. К удивлению бандитов, наемник не струсил и бился до конца. Он словно парил над землей, то и дело уворачиваясь от ударов, отступая и нападая. Сначала упал один мутант, потом другой, а разведчик все еще был на ногах. «Это невероятно!» — восхищенно вымолвил Аланс. «Точно! Он сражается как чудовище!» — вставил Хинц. «В такие моменты я радуюсь, что не являюсь его противником». «Нечему радоваться», — угрюмо сказал Линк, указывая в небо. Там появилось темное пятно, которое росло в размерах каждую секунду. Вскоре раздался шум ракетных двигателей. «Они все-таки вызвали корабль», — продолжил Коун. «Рискованно, конечно, но в духе землян. Уверен, что аланки не решились бы нарушить инструкцию. Теперь надо дождаться посадки. И будем надеяться, что она не увенчается успехом». Судно опускалось все ниже и ниже. На полную мощность работали тормозные двигатели, дрожал корпус. Секунда, две, три, посадка. Корабль замер на стартовой площадке, и тут же экипаж отключил всю автоматику. После невероятного грохота в пустыне вновь наступила тишина. «Вот и все», — проговорил, опустив голову советник. «Колонизация Тосконы началась. Глупо было бороться со столь мощной организацией. Теперь надо уходить отсюда. Минут через пять высадится первый батальон десантников». Вслед за властелинами пустыни двинулись на север и бандиты. Им предстоял нелегкий путь, сотни километров через пустыню, горы, леса. Однако настроение у солдат явно улучшилось. Погоня за группой им уже порядком осточертела. Сути происшедшего никто из них толком еще не понимал. Лишь Линк и Алланс брели, низко опустив головы. Несмотря на многочисленные жертвы, их дело не увенчалось успехом. И хотя цели у Алланса и Тосконца были разные, оба сильно переживали. Время от времени они останавливались, оборачивались и с горечью смотрели на огромный металлический корпус судна. Теперь уже ничего не изменишь. Отряд двигался все быстрее и быстрее, и вскоре космический корабль исчез из виду. На время об Алане можно было забыть. Олесь опустил окровавленный меч и взглянул на распростертые тела властелинов пустыни. Оба мутанта были мертвы, остальные уходили к своим оазисам. В это с трудом верилось, но Русич победил. Он выдержал схватку с 5 противниками. Невероятно. Однако особой радости не было. Наоборот, душу охватило какое-то внутреннее опустошение. Снова смерть, раны, кровь. Храбров устал от войны. Хотелось мирной, размеренной жизни. И, к сожалению, это было неосуществимое желание. У аланцев на него свои планы. Наемники должны осваивать новые территории, прокладывать дороги, убивать врагов. Тяжело вздохнув, Олесь начал спускаться к космодрому. А навстречу ему бежал Тина. Бросив рюкзак и оружие, японец обнял юношу. По щекам мужчины текли скупые слезы. «Жив!» — воскликнул Аята. «Божьей милостью!» — ответил Храбров. «Да ты весь в крови!» — взволнованно сказал самурай. Только сейчас Русич заметил, что бой не прошел для него бесследно. Серьезных ран не было, но порезов, ушибов и ссадин оказалось вполне достаточно. «Пустяки!» — успокоил товарища Олесь. «Я чувствую себя нормально. Пойдем посмотрим, что там происходит». Земляне не спеша направились к кораблю. Уже через 100 метров они увидели первую группу аланских десантников. Человек 10 в светло-желтой защитной форме, в прочных шлемах с забралами и с карабинами наперевес, бежали к ближайшему бархану. Вскоре солдаты достигли его и тут же заняли оборону. Точно такие же группы расходились во все стороны от космодрома. Постепенно была охвачена зона диаметром не менее 1 км. «В войну играют», — усмехнулся Тина. «Как дети. В пустыне это еще возможно, а вот в лесу... Там этим ребятам придется тяжко. Боюсь, что туда они заставят идти нас», — вставил Храбров. Японец посмотрел на юношу, но возражать не стал. У него было свое мнение на этот счет. Однако Тина все чаще убеждался, что Олесь редко ошибался. Русич рассуждал очень трезво и прагматично. Наемники расположились возле небольшого здания, достали припасы и стали ужинать. Мимо них то и дело пробегали какие-то аланцы, отдавались команды, выгружалось странное оборудование. Жизнь на космодроме кипела, но земляне не обращали на это ни малейшего внимания. Ни Линды, ни Олис нигде не было видно. Значит, они уже на судне, и задача по их доставке решена. Сделав несколько глотков из своей фляги, Аята неожиданно произнес. «Ты помнишь свой сон в Морсвилле?» «Конечно», — ответил Храбров. «Я понял его только теперь. Мы вырвались из окружения, но потеряли Кайнца. Он и был твоей левой рукой». «Грешно так говорить, но я рад, что твоя правая рука осталась цела, ведь по аналогии это я». Юноша внимательно посмотрел на японца и добродушно улыбнулся. Он догадался об этом в тот момент, когда стоял напротив властелина в пустыне и читал страх в глазах мутантов. «Может быть, а я-то и прав. Есть силы, куда более могущественные, чем человеческие цивилизации». На какой бы ступени развития они ни находились. Тем временем на космодроме заработали какие-то двигатели, и тотчас в разных местах вспыхнули мощные прожектора. При их свете десантники работали, не покладая рук. Они натягивали заградительную сетку, расчищали песок, устанавливали наблюдательные вышки. Удивленные такой расторопностью, наемники переглянулись. «А они не теряют времени зря», — вымолвил Тина. «Подобными темпами аланцы освоят Тоскону за несколько лет». «Вряд ли», — возразил Олис. «У них нет большого преимущества над оливийцами. Карабины почти бесполезны в лесах, в горах, в городе. А сопротивление захватчикам здесь будет оказываться отчаянное. Да и сама Тоскона не очень склонна к освоению чужаками. Тапсаны, черви, монстры. Какой нечисти здесь только не водится». «Это верно», — согласился самурай. «И меня удивляет, как нам самим удалось совершить чудо. Другого слова и не подберешь. Столь маленькой группой, через весь материк, с бандой убийц, дышащих в затылок. А я-то оборвал свою речь на полуслове». Он резко толкнул юношу ногой и встал. Обернувшись, Храбров восхищенно выдохнул. «Господи, как она хороша!» В свете прожекторов к наемникам приближались несколько аланцев. Впереди всех шла Кроул. Она уже переоделась в легкое платье до колен, умылась, сделала прическу и была просто неотразима. Длинные волосы развивались на ветру, в движениях сквозила женственность, а одежда лишь подчеркивала достоинство фигуры. От грязной девочки в пятнистой военной форме не осталось и следа. Вместе с Олис шли четверо мужчин. Судя по знакам отличия, трое десантников и командир корабля. Они с интересом смотрели на землян, на их раны и окровавленное оружие. В их взглядах чувствовалось восхищение, но наряду с ним и высокомерие. Ведь перед ними были всего лишь дикари-наемники. Подобных в распоряжении Алана скоро будет предостаточно. Можно сказать, это рабочий скот. Без них не обойдешься, но и относиться к ним как к равным нельзя. «Я командир экспедиции, полковник Олджон», — проговорил один из аланцев. «Благодарю вас за отлично выполненную работу. Обо всех боях нам рассказала Кроул. Это достойно уважения. До следующей экспедиции вас никуда привлекать не будут. Отдыхайте. Со всеми проблемами обращайтесь к лейтенанту Блонду. Ваш кредит открыт». Вперед выступил молодой, несколько слащавый офицер. У него на лице было написано пренебрежение к варварам. Взглянув на аланца, Аято усмехнулся и сказал: «Сейчас нам нужен врач и пара литров хорошего вина». Кивок головы, и Блонд ушел за спины наемников. Подчинение в армии Алана было полным и беспрекословным. «А теперь отдайте журналы, найденные на космодроме Звездный, и подробную карту похода. Это очень важно для разработки дальнейших действий десанта. Лишние потери нам не нужны», — требовательно вымолвил Олджин. Олис взглянул на Кроул. Она рассказала военным обо всем. Этого земляне не ожидали, хотя и опасались. К удивлению Русича, девушка глаза не отвела. Свой поступок она считала выполнением долга, и стыдиться было нечего. «Мы очень сожалеем», — сказал самурай, — «но у нас нет ни журналов, ни карты Кайнца. Наш командир погиб в Морсвилле на глазах у этой девушки. Все названные предметы остались в его рюкзаке». Аланцы не сомневались, что это ложь. Несколько секунд они выжидательно смотрели на наемников, но Тина добавить было нечего, и он уселся на небольшой камень. «Я не советую вам шутить со мной», — угрожающе сказал полковник. «Церемониться в выборе средств мы не собираемся. Ваши жизни полностью зависят от меня. Я здесь царь и бог. Стоит вам не получить ампулы, и через 20 дней наступит ужасная, болезненная смерть. Не вынуждайте прибегать к столь крайним мерам». «Опять запугивание», — улыбнулся Аято. «Мы к этому уже привыкли. Однако без нас, Олджин, вы на Тосконе не пройдете и 20 километров. Вряд ли милые крошки, которых группа сопровождала, окажут существенную помощь. Все, что вы можете, это обыскать наши рюкзаки». Аланец с ненавистью смотрел на землян. Эти дикари слишком много о себе возомнили. Как ему хотелось выхватить оружие и пристрелить обоих, но сделать это было нельзя. Они действительно обладали слишком ценной информацией о планете. Жест рукой, и еще один помощник вышел вперед. Довольно бесцеремонно офицер вытряхнул все содержимое рюкзаков на песок, но ни журналов, ни карты с пометками там не было. «Мы еще поговорим об этом», — проговорил полковник, разворачиваясь. Группа быстро удалялась. В какой-то момент Кроул остановилась и бросила прощальный взгляд на Храброва. Суждено ли им еще встретиться? Как сложится их дальнейшая жизнь? Ответы на эти вопросы скрывались за завесой времени. Сейчас же Аланку и землянина разделяла пропасть. «Ну что ж, теперь хоть все ясно», — вымолвил японец. «Мы никогда не будем свободными людьми. Эти ублюдки будут постоянно держать нас на цепи, и вырваться нет ни малейшей возможности. Наемники всегда находились в таком положении. Никакой ценности для Алана мы не представляем. С земли можно доставить сотни, тысячи таких солдат». «Скорее всего, ты прав», — кивнул головой Олис. «Но сдаваться я не собираюсь. Надежда умирает последней. Всю жизнь выполнять грязную работу за аланцев не по мне. Мы еще поборемся».